и жизнь кругом пыталась казаться простой и надежной, как слова этой песенки. Я должна была спуститься в метро, но почему-то пошла дальше, к Тверскому. Поверх несущихся машин я видела увитую гирляндами разноцветных лампочек детскую горку в самом начале бульвара, а возле нее женщину в легких, не для московской погоды, сапожках и нарядной белой шубке. Рядом с женщиной приплясывала и хлопала в ладоши девочка лет 10, а на самой горке, никак не решаясь съехать, стоял прелестный маленький мальчик с нежным лицом и рыжими прядями, выбивающимися из подвязной шапочки. Прохожие оглядывались на детей и улыбались. А женщина все пыталась сфотографировать мальчика и махала ему, и кричала, чтобы он не боялся и съезжал. Сначала я узнала мальчика. Точнее, в мальчике узнала его мать. Это была Алиса. Наконец зажегся зеленый свет. Я уже ступила на переход, но остановилась. Я поняла, что не должна принести этот миг в жертву простому желанию все спросить про нее и все рассказать про себя. Не должна нарушить красоту этой невстречи. Опять загорелся красный. Мальчик, преодолев страх, заскользил вниз. Снимок запечатлел испуганное вместе с тем счастливое лицо ребенка, сужающуюся перспективу бульвара, деревья и кусок проезжей части с синим «Вольво», который за секунду до этого промчался мимо меня. Я стояла на поребрике, отделяющем проезжую часть от тротуара. Рядом, с характерным звуком набегающих волн, проносились машины. Взяв детей за руки, Алиса шла вниз по Тверскому. Зажигались первые фонари. И вдруг, как на картинах Рагнеды, пошел снег. Это было похоже на признание. Снегопад разрастался, медленный, безмерный. И сквозь него я долго еще видела, как в глубине бульвара. Все дальше, все ближе от меня. Мелькает Алисина белая шубка.